Меж тем войска Тамерлана стали одолевать за счет численности, свирепости и преданности полководцу, посылавшему их на славную, хоть и бессмысленную смерть. Но тут Наполеон выпустил своих верных гвардейцев, тяжелую конницу, за которой бежали сотни людей с мушкетами. К тому же на фланге войск Тамерлана в роще обнаружились два редута, и оттуда стали палить смертоносной картечью. Тамерлановы воины смешались, растерялись. «Несправедливо!» — закричал Ольмек. «Я не рассчитал! Надо восстановить равенство!» И заменил Тамерлана на Наполеона, придав ему соответствующее войско. Наполеон II немедленно начал распоряжаться и указывать. Наполеон I сначала изумился. «Мон дье! Что за чудеса!» Но тут же взял себя в руки. Во время боя надо не удивляться, а воевать. И направил на врага свой последний резерв — ветеранов-гвардейцев, каждый из которых стоил 5 и мечтал умереть за императора. Но и Наполеон II произвел тот же маневр. Началось бескомпромиссное побоище. Сколько солдат погибало с одной стороны, столько немедленно погибало и с другой. «Взять в плен негодяя!» — приказал Наполеон I, подрагивая ногой. «Взять в плен негодяя!» — приказал и Наполеон II, тоже подрагивая ногой. Оставшиеся войска бросились выполнять приказ и доблестно погибли на подступах к шатрам императоров. Наполеоны остались в одиночестве. Соблюдая кодекс чести, они пошли друг к другу, отсалютовали шпагами, сдались в плен и поздравили друг друга с победой. Ольмек и Мьянти хохотали до изнеможения. «Да, — сказал Ольмек, — все-таки ничто так не развлекает и не успокаивает, как хорошая война. Ну что ж, а теперь можно и отдохнуть. Вы забыли, уважаемый враг, что нам нужно что-то делать в связи с заявлением принца. А что делать? Объявим народу, что он уходит в отставку, и надо выбрать нового короля. Все будут только рады. Бермудян хлебом не корми, дай только кого-нибудь куда-нибудь выбрать». Не все так просто. Во-первых, надо объяснить, почему именно эти кандидаты глупости. Выдвинем на правах председателей, да и все. «Они дети», — напомнил Мьянти. «Тем лучше». Ольмек не понимал сомнений уважаемого врага. «Что вас смущает? У нас по конституции королем может быть избран хоть грудной ребенок. С ними родители. Необходимо их согласие. Какой родитель не согласится, чтобы его ребенок стал королем?» «Это братья», — втолковывал Мьянти. «Победа одного означает поражение другого. И вы думаете, что родители так легко на это пойдут?» До Ольмека наконец дошло. «Да», — сказал он, — «проблема. Может, других найдем?» «Принц предложил этих. Вы знаете его силу. Если мы пойдем против его воли, хорошо, тогда предлагаю сначала их проверить. Может, они еще не подойдут. А если подойдут?» «Ну, тогда и будем думать. А пока держать их подальше от родителей, на всякий случай». «Согласен», — кивнул Мьянти и погрустнел. «Что вас смущает, уважаемый враг?» — поинтересовался Ольмек, перед которым уже стоял большой стол с изобильными яствами. «Давайте-ка лучше как следует закусим». «Меня смущает», — ответил Мьянти, — «что мы, будучи врагами, постоянно оказываемся в согласии». «Ничего удивительного», — тут же объяснил Ольмек. «Я об этом тоже думал и понял. Нам обоим важен порядок в Бермудии». «Мне? Потому что если тут станет худо, все захотят отсюда исчезнуть. Вам? Потому что если начнется разброд, вам трудно будет призвать ваших синих быть едиными, а без единства желаний. Вы никогда отсюда не исчезнете». «Да», — кивнул Мьянти, выплескивая стакан с вином на пол. «Чего это вы?» — удивился Ольмек. Взял стакан, понюхал, покачал головой. «Опять яд? Надеюсь, вы не считаете, что я нарочно? Я даже наоборот подумал, как бы не пожелать случайно всыпать вам яду. Именно поэтому он там и оказался. Закон белых слонов». «Закон белых слонов», — сокрушенно вздохнул Ольмек. Без особого, впрочем, раскаяния. Глава 14. Вик и Ник встречаются, но не видят и не слышат друг друга. Трудности перевода. Вик обнаружил себя на тротуаре. Кто его вытащил из-под колес, он не успел заметить. огляделся.